Глава 10. Леха. Родные пенаты встретили запахом еды. Мы с Касом переглянулись и дружной толпой устроили паломничество на кухню, где вареник уже что-то кошеварило. Запахи — умереть не встать. «Может, тебя у меня на постоянку оставить?» — задумчиво предложил я, когда сестра развернулась в мою сторону. Кас скромностью не страдал и сразу ткнулся носом ей в ноги, намекая, что он голоден. Варя достала мешок с его кормом, зачерпнула порцию миски прямо из мешка и поставила перед наглой мордой. «А ты жди!» — отрезала сестрица, сдувая с лица белобрысую прядь. «Нафига ты покрасилась?» — в который раз уточнил я. «Брюнеткой лучше было». «Захотела и покрасилась». Задрала она нос. Развернулась и стала перемешивать что-то похожее на мясное рагу. «У меня инфаркт слюной железы приключился от голода». «А вот одному тебе точно жить нельзя. Ты с голоду умрешь. Или будешь с Касом его кормом хрустеть?» Пес услышал свое имя и корм в одном предложении и подозрительно уставился на меня, всем видом намекая, что кормом он делиться не собирается. «Оставайся», — махнул я рукой. Налил себе воды и залпом выпил, стараясь заглушить чувство голода. «Как дела в универе? Никто не обижает?» «Нет». «А этот ушастый, как его там?» — припомнил я. «Васечкин», — прыснула Варя. «Васечкин, тебя больше не достает?» «В любви признавался». «А ты?» Я поперхнулся воздухом. «Леша!» Укоризненно наклонила она голову в бок. «У него лицо, как будто по нему лопатой долго били. А еще он говорит только о сексе. Думаешь, меня это волнует? И знаешь, парни сейчас обнять и плакать, алкоголики, криптоны, перекупы или эти, которые опасные, что куда деваться. Не влюбись в меня. Думал, что впечатление произведет. А нафига он мне нужен? Проблемный. Время еще на него тратить». Варя бурчала, а я хвалил сам себя за то, что когда-то именно так ее и воспитал. Гордый, неприступный и с характером. С детства знал, что вареник из парней шнурки будет строгать. «Я просто спрашиваю», — сдался я. «Блин, вареник, просто расскажи мне что-нибудь, голову надо занять». «Проблемы? Опять Вика с этим козлом тебе неприятности генерирует». Занервничала Варя, размахивая в воздухе лопаткой. «Я с ней сама поговорю». «Так, Варь, воин, не лезь», — потребовал я. «Я сам разберусь. Давай про твои дела, а в мои тебе лучше не соваться. Помогать еще полезешь, я потом вообще не разгребу». «Я тебя хоть раз подводила?» — обиделась вареник. «Что в универе нового?» — я сжал переносицу двумя пальцами. «Да ничего. Учеба, еще раз учеба. Еще у нас препод по криминалистике уволился. А это мой любимый профильный предмет». «Нового найдут. Варя, нафига тебе криминалистика? Иди в медицинский». «Не хочу». Снова помешивая свое зелье в кастрюле, отрезала сестра. «Леша, блин, ты сам опер. Это же так интересно. Копаться в уликах, разбираться в психологии преступника, копаться в его голове, чтобы понять, почему он так». «Вареник, сгоняй в наш парк. Найди там бомжа, дядю Борю. Зуб даю. Он тебе и про криминалистику, и про поведение преступников лучше любого твоего профессора расскажет». «Да?» — заинтересовалась Варька. «А где искать?» «В парке», — подсказал я. «И что, правда психологию знает?» «Он что-то про триаду Макдональда говорил», — припомнил я. «Хороший бомж, надо с ним подружиться, а ты его откуда знаешь?» «Да так, с ученицей его познакомился, даже с двумя». «Симпатичные? Тебе кто из них понравился?» Сразу же оживилась Варя. «Никто». «Не сгорит рагу. Отвлек я сестру от довольно удачных попыток в допросе». «Обижаешь, у меня никогда ничего не горит». Задрала она нос. Отключила плиту и велела. «Садись, бедняга, кормить тебя буду». Кас тоже на всякий случай сел и свесил язык на бок. «Обжора». Закатила глаза вареник. Взяла глубокую тарелку, положила мне рагу до краев, нарезала хлеб, сало, достала зеленый лук и тоже положила рядом. «Приятного». С улыбкой пожелала она. «Когда родители ремонт заканчивают?» — спросил я, уплетая еду так, словно окончил курсы скоростного поедания. «Строители сказали, что еще пару недель минимум». «Вареник переехала ко мне, когда родители затеяли капитальный ремонт нашей трешки. Сами они уехали в деревню к бабушке, а Варя осталась жить у меня, потому что из деревни до универа ей далеко добираться. И нужно было признать, что без нее мне было бы намного сложнее. Я доел». Отставил тарелку, которую Варя обещала помыть, и пошел отсыпаться. А вот утром меня ждало невероятно бодрое пробуждение. Звонил мобильный, где на экране высветилось имя рыжей Хиросимы. «Да?» — быстро ответил я. «Опер Леха, я нашла вора!» Довольно отчиталась Серафима. «Где? Когда?» «Не поверишь? У нас? В универе?» «Ты уверена?» Я сонно моргал и тер глазами, пытаясь понять, сон это или рыжая действительно мне позвонила. «Не на 100%, но очень похож. Я вспомнила, что у него на той руке, которой он портфель держал, шрам был. А утром со мной в автобусе парень пытался познакомиться с длинными ногами и шрамом. Все сошлось». «Где ты?» «В универе». «А этот?» «Где-то по территории гуляет. Мне его задержать?» «Даже не думай!» Не своим голосом потребовал я. «Поняла? Не смей к нему приближаться. Марш на пару, слышишь?» «Слышу. Иду на пару». Лениво отчиталась Хиросима. «Я скоро буду», — пообещал я.